Они так тебя и называли? Белым человеком из города? Он улыбнулся ей. Да, именно так и называли. Он рассказал Хэйди, что вернулся в свой номер в отеле и просто оставался там последующие 2 дня, пребывая в столь глубокой депрессии, что едва прикасался к еде. На 3-й день, как раз 3 дня тому назад, он встал на весы в ванной и обнаружил, что прибавил в весе на 3 фунта. И это несмотря на то, что очень мало ел в последнее время. Потом я все обдумал и понял, что такое явление не менее странно, чем, скажем, обжорство, сопровождаемое потерей веса, продолжал он. Когда эта идея овладела мной, я вдруг начал выкарабкиваться из той психической щели, куда сам себя загнал. Провел еще день в мотеле, наверное, в самых напряженных раздумьях моей жизни. До меня начало доходить, что в итоге в клинике Гласмана врачи были правы. Даже Майкл Хустон, при всей моей антипатии к этому прохвосту, в чем-то оказался прав. Билли, она потрогала ему руку. Ничего, ладно. Я не собираюсь бить его по морде, когда встречу. Скорее всего, даже угощу пирогом, подумал Билли и засмеялся. «Поделишься шуткой?» — спросила она с недоумевающей улыбкой. «Да так, ерунда», — сказала. Короче, проблема состояла в том, что Хустон, те врачи из клиники Гласмана и даже ты, Хэйди, пытались затолкать мне эту идею в глотку, насильственно напичкать меня правдой. А я должен был сам до этого дойти, своим умом, понимаешь? Тут срабатывал и комплекс вины, я думаю, и сочетание параноидальных иллюзий, и самообман. Но в итоге, Хэйди, я тоже оказался в чем-то прав. Пусть мои доводы были ошибочны, но в чем-то я был прав. Я говорил, что должен был снова повидаться с ним. Именно это и сработало. Хотя, по правде, и не так, как я ожидал. Он оказался поменьше ростом, чем я его помнил. Носил дешевенькие часы и Timex, говорил с бруклинским акцентом. Такие мелочи, знаешь, более всего подействовали на разрушение заблуждений и фантазий. Все равно, что услышать, как Тони Кертис говорит в том фильме об Арабской империи. А путечки — дворец моего папеньки. В итоге я позвонил и... Часы на туалетном столике начали музыкально отбивать время. «Ладно, уже полночь», — сказал он. «Пошли спать. Я помогу тебе убрать посуду». «Нет, нет, я сама», — сказала она и вдруг обняла его. «Я так рада, что ты вернулся, Билли. Отправляйся наверх. Ты, должно быть, так утомился». «Я в порядке», — ответил он. Просто он вдруг щелкнул пальцами с видом человека, вспомнившего кое-что. «Чуть не позабыл, я там в машине оставил 1 штуку». «Что именно?» «До утра подождет?» «Да, но лучше принесу сюда». Он улыбнулся ей. «Это для тебя». Вилли вышел с тяжело бьющимся сердцем, уронил ключи, а когда нагнулся, чтобы их подобрать, ударился головой о корпус машины. Руки так сильно дрожали, что он никак не мог сразу попасть в замочную скважину багажника. «Что, если он все так же пульсирует вверх и вниз?» — вопрошал его рассудок. «Боже всемогущий, да она же убежит с криком, когда увидит такое!» Он раскрыл багажник и, чуть сам не вскрикнув, увидев внутри лишь домкрат и запаску, потом вспомнил, что оставил пирог на пассажирском сиденье, захлопнул багажник и торопливо пошел к дверце. Пирог оказался на месте, а корка его была совершенно неподвижной, как и должно быть. Руки перестали трястись. Хэйди стояла на пороге, наблюдая за ним. Он вернулся от машины и вручил ей пирог все еще улыбаясь. «Передаю товар», — подумал Билли. «Передача товара — вот что было важным среди всего прочего». Улыбка его стала шире.